Глава 120. Стюарт Кэмпбелл посмотрел на Кобба. «Сэр, я могу помочь коллеге?» «Пожалуйста». Лейтенант кивнул. Опустившись на колено, Кэмпбелл принял то, что передал ему дайвер. Конец старой размочаленной веревки с длинными щупальцами водорослей. Оба потянули. Судя по тому, как медленно водолаз поднимался по лестнице, груз был далеко не легкий. На помощь им пришел и Лукас. Только Гэвин остался сидеть, как зачарованный, наблюдая за происходящим. Сначала из воды показался весь покрытый водорослями узел из черной рыбацкой сети со сползающими кусками мокрой глины. В сетке лежало что-то, напоминающее брезент. Привязанный снизу и обмотанный для надежности старой веревкой бетонный блок служил, очевидно, чем-то вроде якоря. Из сети выбрался краб и тут же упал в черную воду. Грейс бросил взгляд на старика и почувствовал, как к горлу подступил комок. В конце концов, трое мужчин подняли весь узел из воды и опустили на дно бота, по которому черной лужей расползлась липкая жижа. На глаз блок был не меньше 6 футов в длину. Гэвина Дейли трясло. Полицейский катер подошел ближе, и суперинтендант, стоявший между Аароном Коббом и Патом Лениганом, с трудом удержался, чтобы не перепрыгнуть на борт и взять старика за руку. Дайвер вытащил нож и принялся резать сеть. Один из полицейских, перейдя на бот с линем, пропустил его через швартовое кольцо на корме и обмотал вокруг судовой утки на катере. Потом он проделал то же самое с другим линем на носу. Ни один из трех детективов не сдвинулся с места. Они только смотрели, чувствуя, что, по крайней мере, на время им следует остаться наблюдателями. Совместными усилиями Ловел и Кэмпбелл оторвали несколько полос сетки, обнажив потрескавшийся брезент. Дайвер повернулся к Гэвину и вопросительно посмотрел на него. Старик кивнул. Над ними с ревом проносились машины. Лопасти вертолета все так же рубили ровными порциями воздух. Аккуратно, словно хирург, дайвер сделал горизонтальный разрез. Сначала небольшой, в пару дюймов, потом длиннее, еще длиннее, во всю ширину. Двое других потянули за края, раскрывая узел, будто грудную полость при вскрытии. Гэвин Дейли упал перед ним на колени. По щекам его текли слезы. Теперь Грейс видел, что там внутри — кости, останки скелета, плоть, кожа, мышцы и сухожилия. От всего этого ничего не осталось. Все подчистили пробравшиеся через трещины в брезенте падальщики. Суперинтендант повидал многое, а потому даже с расстояния в несколько ярдов определил, кости принадлежат не животному. Он распознал малую и большую берцовые кости, плюсневую кость, кубовидную кость. Будь рядом судебный антрополог — он, наверное, смог бы рассказать подробнее о том, что лежало перед ними. Еще несколько секунд, и мужчины убрали последний кусок брезента, обнажив череп. Пустые глазницы и отвалившаяся челюсть придавали ему насмешливое выражение. Он словно спрашивал: «Эй, парни, вы что так припозднились?» Упав лицом в растекшуюся грязь, Гэвин Дейли рыдал, как ребенок. Трое детективов стояли, не зная, что делать. Наконец старик поднял голову и подвинулся ближе к брезенту. Лукас шагнул вперед и положил руку на плечо отца. Гэвин наклонился и вытащил из останков обрывок тонкой обесцвеченной цепочки. Потом, присмотревшись, достал второй обрывок с каким-то ржавым предметом и поднес его к груди. «Что это, мистер Дейли?» — спросил Грейс и тут же сам ответил на свой вопрос. «Вы скажете нам, наконец, что тут происходит?» — грубо вмешался Аарон Кобб. Старик повернулся к нему и поднял подвеску. Коррозия сильно попортила ее, но Грейс все же распознал в этом предмете маленького кролика. «Это носил мой отец», — объяснил антиквар сквозь слезы. «Он получил его от своего отца, который был членом ирландской банды «Мертвые кролики». Мне всегда нравилась подвеска, и отец говорил, что однажды и я получу ее». А на этой цепочке он носил карманные часы. Гэвин повернулся и посмотрел на череп, потом протянул трясущуюся костлявую руку с пигментными пятнами и погладил его. Они утопили его, как котенка. «Вы — детективы. Перед вами жертва убийства. Они утопили его, как какого-нибудь котенка». Он закрыл лицо руками и снова всхлипнул. Потом снова посмотрел на детективов. 90 лет назад я пообещал отцу, что вернусь в Нью-Йорк и найду его. Вот что здесь происходит». Это Брэндон Дейли, мой папа, и я нашел его.